От влюбленности к браку. Влюбленность. «Я» и «другой» — важнейшая тема. Она означает пробуждение, рост самого человека, его расцветание. В какой-то момент человек с удивлением узнает, что есть другой, другого пола. Любой человек другой для меня, он иной. А есть еще иные другого пола, которым человека почему-то тянет. «Дано мне тело. Что мне делать с ним?» Это возрастной вопрос. Прожить его так, чтобы не заметить, не получится. Человеку нужна пара. Вспомним, что Бог, создав Адама, изрек: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие, глава 2, стих 18. Но Господь не создает Еву сразу, а сначала вызывает в Адаме некую метафизическую тоску по ней. Творец приводит к Адаму всех животных, которым он нарекает имена. Но при этом замечается, для человека не нашлось помощника, подобного ему. Бытие, глава 2, стих 20. Хотя Адам с Богом общался, но ему хотелось иметь кого-то подобного себе. Потому тяга молодых друг к другу, влюбленность – это что-то неизбежное, естественное. Связывать это не нужно, поскольку жизнь сама-то от Бога. Недобро человеку быть одному. К моменту влюбленности человек психологически уже отлепляется от отца и от матери и не зависит от них. Хотя процесс этот начинается гораздо раньше, еще когда ребенок просто говорит «я сам». И, отлепляясь от родителей, он остается один. Следовательно, ему стоит прицепиться к кому-то еще. Это неизбежные этапы человеческой жизни. Они естественны и они невинны. В них нет изначально ничего злого. Даже более того, они могут сопровождаться высокой степенью целомудрия. Я думаю, что человек, такой, какой он есть, вообще боится половой грязи. Она его очень сильно пугает. И когда он узнает о ее наличии, для него это катастрофа. И это маленькая катастрофа в его собственном сознании. Но изначальное влечение и удивление – это хорошо и правильно. Все это тает от первых снегов чаще всего. Но само по себе такое влечение друг к другу – хорошо, естественно и неизбежно. И это все довольно целомудренно поначалу, пока человек верит человеку. Если в детском садике может быть первая влюбленность, она совершенно невинная, как все у детей. Еще нет ничего такого, что могло бы это осквернить или внести туда какую-то намеренную человеческую грязь. Так что надо спокойно к этому относиться, насколько можно. Переживать ли родителям о том, что ребенок в садике или в первых классах школы полюбил кого-то? Думаю, что нет. Это же не вопрос тревоги о его здоровье или его жизни. Нет, это неизбежность. Если девочка сильно влюбчива, например, или если мальчик перестал есть, все нормально. Это естественные этапы душевного движения. Дальше, потом, когда начинается уже настоящий пожар страстей, там начинаются опасные вещи. Но сама по себе влюбленность нормальна. Вот Лествичник, например, дерзает сравнивать монашескую молитву к Богу с молитвой исступленного влюбленного. Святой не стесняется этой метафоры. Он показывает, как человек может полностью быть устремлен к предмету своей любви, забывать о телесных нуждах, о чем-то еще. Влюбленный просто вожделеет видеть своего избранника, знать, что этот человек жив, желает прикоснуться к нему. Буквально за руку взять. Вот предел его мечтаний. Так вот, Иоанн Лествичник говорит, что это очень похоже на любящего инока, который пламенеет любовью к Богу и хочет думать только о нем. Эта метафора самая близкая из того, что мы знаем. Библейская книга «Песнь песней» по сути о том же. Отсюда же и таинство брака, и Иисус как жених церковный, церковь как невеста, и Иоанн предтеча, как друг жениха, слышащий голос невесты и голос жениха удаляющийся. То есть это вообще в чистом смысле очень высокая поэзия, и она безукоризненна. Стоит только задаться вопросом, на каком этапе эти чистые порывы превращаются в порнографию, откуда возникает цинизм и желание использовать человека в своих корыстных нуждах. Почему человек низводит себя и другого до уровня тела и желает это тело использовать? Вот что, в конце концов, происходит чаще всего. Какая-то злая правда жизни, какое-то в мыслях оскверненное стремление человека к человеку и желание использовать его только с точки зрения телесных удовольствий, как инструмент своего удовлетворения. На каком этапе происходит это соскальзывание? Когда эта катастрофа совершается? Вот этот процесс требует рассмотрения. И что мы можем здесь найти? То, что так было всегда, то, что злые обычаи растлевают добрые нравы. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 33. Всегда есть какой-то информационный канал, куда сливается вся грязь человеческой жизни и к которому можно подсоединиться через старших друзей, через что-то еще, через какую-то изнаночную сторону культуры. Существует интернет, легкий доступ ко всем видам информации, в особенности грязным. Здесь и происходит осквернение ума, его грехопадение. То есть ум становится дьяволом. Он ниспадает и начинает рыться там, внизу, в этих грязных темных источниках. Когда это происходит? Как от этого защититься? Потому что изначально все хорошо, да и дьявол не может ничего нового создать, но он может испортить. Там, где половая жизнь испорчена, мы имеем дело с тем, что создал Бог, а дьявол испортил. Вроде было все хорошо, а потом вдруг стало как-то стыдно, глупо, грязно, бесперспективно, бессмысленно, тягостно и так далее. Может быть, это падение тоже унаследовано нами от прародителей, как некая форма неизбежности, ведь тяжело спрятаться от этого всего. Если у тебя есть желания, и ты ищешь их удовлетворение, и ты неопытен, а тебя окружает множество соблазнительного, то, конечно, тебе почти не спастись. То есть ты запрограммирован на опыт падшего человека, по сути. Я с осторожностью так говорю. Я не уверен, что мы все прямо под заклятием. Но я думаю, что подавляющее большинство людей обречены на приобретение негативного опыта. И потом уже им будет нужен Бог и покаяние. Возможно, есть другие люди, наверняка они есть, но их так немного, что их пример не может быть примером для всех остальных. И дело обстоит так, потому что испорчено все, к чему коснулось тлетворное дыхание падшего духа. И он стремится отравить самые родники жизни, самые исходные ключи жизни. Поэтому во всем, что мы делаем, мы сталкиваемся с какой-то формой извращения. И потом, когда мы узнаем, что Бог есть, мы приходим к Нему только с покаянием. И других путей как будто бы не остается. Вот это, собственно, и есть наша человеческая трагедия. Как найти своего человека? Как найти своего человека? Как почувствовать, что это он? Вечный вопрос у многих. Давайте сразу говорить о человеке, который прошел через половое созревание и который стремится к созданию семьи. Нужно и ставить себе вопрос именно таким образом. То есть я хочу создать семью, я хочу быть мужем или хочу быть женой, матерью. Вот надо так об этом говорить, потому что когда вопрос ставится так – «Я хочу найти себе партнера, потому что я один или я одна» и так далее. Это все непонятные вещи. Если речь идет о созревшем в половом отношении человеке, его половому созреванию должно было сопутствовать созревание нравственное. Мы предполагаем, что перед нами нравственный, физически здоровый человек, который возжаждал себе пары для создания семьи, и должен прилепиться к жене, чтобы быть двум в плоть едину. Только тогда этот вопрос, как не ошибиться, как найти, действительно становится серьезным. Я не хочу быть один, да. Я согласен составить чету. То есть я не любовника себе же ищу, правда? Просто если человек ищет себе любовницу или любовника, то это другая проблема, и мы ее, собственно, и решать не должны. Мы должны решать вопрос только тогда, когда человек говорит «я хочу выйти замуж» или «хочу жениться». Только в этом случае мы можем ее решать, а все остальные томления, они должны проходить мимо нас, как явно греховные. Но опять-таки здесь ни одна проблема не решается в кругу очерченных понятий своей проблематики. То есть любая проблема решается извне, вторжением снаружи. Это даже у Эйнштейна говорилось, что ни одна проблема не решается на уровне своего возникновения. Она решается на уровне выше. Для того, чтобы что-то земное решить, нужно подняться уровнем выше. Просто нужно обратиться к Богу с молитвой о том, что чувствуешь глубокую нужду, бытийную, сущностную нужду в переходе из одного качества в другое. Нужно признать, я отлепился от отца и матери, я уже с ними не слеплен. Мне нужно прилепиться к жене своей, я уже дошел до этого. А в серединном плане люди задерживаются, и это, собственно, их и мучает, потому что они от отца и матери отлепились и больше ни к кому не прилепились. И надо обратиться к тому, кто создал человека, чтобы эту проблему решить с молитвой. Человек должен просить: «Дай мне жену, дай мужа». Почему нет? Людей кругом много, а как не ошибиться? А как искать? Опять методом проб и ошибок? Слишком много грехов придется совершить. Как потом жить на свете, если многого попробовать? Этой проблемой должны заботиться родители ребенка, когда он еще маленький. Есть такое еврейское благословение, как я помню, что над дочерью, например, мать должна произнести примерно такие слова: «Да благословит тебя Бог отцов наших, да благословит им Сару, Ревекку, и да приведет тебе отец твой под свадебный балдахин». То есть пожелание женщине благословенного супружества должно прозвучать еще над колыбелью. Но никто об этом вовремя не думает. Никто не рассматривает колыбельный возраст как возраст переживания об этом. Все считают, что все придет само собой. И получается, что каждый бьется об эту проблему сам в одиночку, хотя ее должны решать социум, община и семья. А так мы живем на обломках традиции по принципу «спасайся каждый, кто может и как может». Когда брошенный в экзистенциальное одиночество человек тоскует вот такой древней тоской, он вынужден как-то найти решение своей беды. Но раньше, чем он это почувствовал, это должны были знать его мать, его отец. И об этом должна была быть их молитва. И это вообще главное в жизни, если честно. И воспитание должно предполагать приготовление человека к браку. То есть воспитательные методы должны это закладывать. И в этом нет ничего особого. У нас просто обычное стало редким. То, что раньше было более-менее естественным, распространенным, сегодня стало каким-то таким раритетным, таким музейным, что на это чуть ли не пальцем показывают. Человек, даже если он не может найти уже в течение долгого времени то, что нужно душе его и телу его, он все равно не будет один, потому что вокруг него есть те, кто любит его, его родственники. Он просто переходит из семьи в семью. Обычный переход у него должен совершаться из семьи в семью, а по факту получается, что он как бы всюду один и ищет себе хоть кого-то, чтобы не быть так тотально одиноким. И мы должны согласиться, что это какое-то невыносимое извращение. Если брать нормативную схему, то надо из семьи в семью перейти, отлепиться от своей матери и прилепиться к жене своей. Вот. Но на момент прилепления нужно уже как бы созреть для того, чтобы не просто прилепиться, но взять на себя ответственность и понести уже психологическую и физическую тяжесть этого. А получается, что мы на каждом этапе проваливаемся. И в семье мы были недопоняты, и наши родители не понимали, что нам нужно по-настоящему. И мы чувствовали глубокое одиночество. И потом, выйдя из семьи, мы жадно ищем того, кто скрасит наше одиночество. Но опять-таки, если этот человек попадется, мы, может быть, не готовы к тяжести семейной жизни, к ее повседневным нагрузкам. И получается, что мы на каждом этапе банкротствуем. Ну а что нам делать дальше? Как нам поступать? Все-таки должен быть идеал семейственности, стремиться нужно к семье. Если у тебя ее не было, нужно постараться быть первопроходцем и создать семью. Например, есть люди, для которых опыт семьи был кошмарным. Мать ими не занималась, отец бросил. Братья и сестры разбежались в разные стороны. Не было ничего теплого, нежного и красивого в том, что называлось семьей. Но именно поэтому я хочу сам создать большую семью. Я хочу жить с одной женщиной без разводов. Я хочу, чтобы у меня были дети, и чтобы они жили по-другому. В любом случае, мы возвращаемся к идеалу семьи, которая у кого-то была, но у большинства не было. И нужно создавать именно это и к этому готовиться. Солдат готовится к бою, а человек с детства должен готовиться к тому, чтобы быть семейным человеком. Для этого нужно работать, чтобы не есть хлеб даром. Для этого нужно вырабатывать в себе набор таких нравственных правил, как верность, честность, довольство малым, подавление гнева и так далее. Это все нужно для того, чтобы потом просто нормально жить в семье. Но это как раз и стало маргинальным в период модерна и постмодерна. Поэтому как можно человеку не страдать, если он живет так неестественно? От него только остается утробный крик: «Мне плохо, дайте мне кого-то! Где найти кого-то? Мне скучно без кого-то! Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то!» Помните слова из известной песни в служебном романе? «Это настоящий крик, вой на луну! Человечество воет от одиночества и воет бесполезно, потому что оно не молится Богу. Оно просто воет на луну, и потом, когда человек вдосталь наплачется, он просто идет и ищет развлечения от своей беды. Когда есть неизбывная, неутолимая боль, то тогда есть бесполезные слезы и попытка забыться, отвлечься. Вот и все. Вот и получается современная цивилизация с индустрией развлечений. То есть иди на фитнес, иди на дискотеку, пей в пятницу, чтобы забыться хотя бы до субботы. Потому что в людях живет боль неестественности. Это главный маркер нашей жизни. А все, что мы говорим из стандартного, нормативного, может восприниматься как русские народные сказки. Но такова наша доля. Что делать? Интересно же, что человек, он же лично страдает от беды, которая не является его личным порождением. То есть, например, уже несколько столетий подряд люди рождаются и умирают внутри культуры, которая Бога выкинула за скобки, а в центр мира поставила человека. Возвела в культ антрополатрию, человекопоклонничество. И мы все от этого страдаем, потому что нам от социума приписываются несуществующие свойства, что якобы мы – мера всех вещей, что человек – это звучит гордо, что человек должен быть счастлив, что человек создается для счастья, как птица для полета. Всю эту белиберду мы слышим с самой школы. А это не только белиберда, но еще и богоборчество к тому же. Но не мы его создавали. Оно было создано за 10-15 поколений до нас. Просто мы привычным образом родились в нем, и отцы наши в нем родились, и дети наши родились в нем. И мы страдаем какой-то коллективной болью от беды, которую не мы родили. Но в том-то и фокус заключается, что нам теперь нужно понять глубокий генезис современной беды и понять, что я несчастный не потому, что я некрасивый, или Бог меня забыл, и меня никто не полюбил. Я несчастный потому, что все люди вообще несчастны из-за того, что они повернулись к Богу не лицом, а спиной, и на этом основании построили целую цивилизацию, в которой каждая пуговица на пальто кричит о том, что мы безбожники. Мы построили цивилизацию, в которой безбожием начинается и безбожием заканчивается почти все, с чем мы встречаемся. То есть это полное обречение человека на фиаско или на поиск какой-нибудь наркотической замены. И вот если этот человек начинает понимать, тогда у него возникает шанс по-настоящему выбраться от этой беды. Когда он понимает, что страдает он от эгоизма, от одиночества, от каких-то претензий ко всем, от чувства своей исключительности и чувства своей ненужности одновременно, тогда он понимает, что это фатум, это рок, лежащий на человечестве, по крайней мере, на европейской его части. А где же тогда правда? А правда глубже, даже глубже, чем процессы, бывшие лет 300 назад. То есть правда в теоцентризме, в том, что Бог – это мера всего, что Он в центре, Он главный, Он альфа и омега. Тогда надо все отматывать к Нему, и тогда-то возникает возможность построить свою семью, исцелить свои болезни и понять, чем же мы все-таки беснуемся, отчего мы все так беснуемся. Только тогда мы на уровне личности решим проблему целого человечества. По сути, вот как я это вижу. Я вижу человека таким философом, который может в своей личной боли узнать родовые черты общечеловеческой боли и понять генезис нашей общей болезни, и возжелать иного, ибо оно тоже возможно. Просто мы находимся в коллективном безумии. Мы верим, что земная жизнь прекрасна, что все остальные формы жизни под вопросом, что жизнь должна быть успешна, полна удовольствий и так далее. Эта программа действий внушена нам и нашим предкам, и предкам наших предков очень давно. Это упакованная и растиражированная многомиллиардным населением Земли ложь. А суть в том, что Бог создал нас, и без Него обеспокоено сердце наше, и пока мы в Нем не успокоимся, мы не успокоимся ни в чем. И что Он дыхание наше, что Он пища наша, и что Он думает о нас и промышляет о нас, и что Он ближе нам, чем наша одежда, что Он вообще наш Отец, и что решать свою жизнь без Него – совершенное безумие. Вот к этому надо прийти, и тогда возникает шанс на то, чтобы на уровне быта, на уровне твоей маленькой жизни у тебя что-то выравнивалось. Ты приходишь в себя, сбрасываешь с себя какой-то общественный морок, и только тогда появляется какая-то перспектива. Зачем хранить целомудрие до брака? Попробуем эту проблему отмотать от противного. Церковь очень часто упрекают в том, что она состоит из запретов. Но представим себе, что человек вопрошает, а почему нельзя то, а почему нельзя это? И представим себе, что церковь говорит ему, слушай, да все можно, иди куда хочешь, делай что хочешь. Но в конце концов, как добрый отец из притчи о блудном сыне. Он же поступил парадоксально, он же не удерживал своего сына при себе, отпустил его на все четыре стороны. Зная, конечно, как поведет себя юноша, что он захочет опробовать на вкус все удовольствия этого неизвестного огромного мира. Это неизбежно. Сын получил свободу и теперь обязательно попробует все. Там вопрос только, останется он жив или не останется, обезумеет или сохранит здравый смысл. То есть представьте себе, что церковь, как отец из притчи о блудном сыне, говорит – что вы меня спрашиваете, что можно, что нельзя? Вы все равно сделаете все, что хотите. Все равно ведь вы делаете не то, что я скажу. Вы спрашиваете только лишний раз для того, чтобы сотрясти воздух или лишний раз убедиться в том, что я состою из запретов. Идите куда хотите, делайте, что хотите. А вот потом давайте мы поговорим с теми, кто использовал ресурс свободы как блудный сын. Насколько они счастливы, вот эти люди, которые успели насладиться друг другом, что у них осталось, что они накопили, пусть поделятся с нами. У нас есть Казанова и Дон Жуан, два ярких типа безудержных блудников, два культурно выраженных типажа. Один, Казанова, никого не любит, он циничен, он просто пользуется женщинами. Ему доставляет удовольствие позорить их и использовать их. Он лишь пополняет копилку съеденных сердец. Другой, Дон Жуан, это пылкий сумасброд, который каждый раз убежден, что он влюбляется по-настоящему. Он тут же охладевает, ищет новую жертву и так далее. Скажем, можно добавить еще кого-то сюда, еще промежуточные типажи. Разве мы находим среди них людей счастливых? Разве вы сами хотели бы быть похожи к старости на них, например, к зрелым годам, переходящим в старость? То есть драматичная ситуация заключается в следующем. Никого ни от чего застраховать невозможно одними запретами. По сути, церковь может молчать, и большинство людей будут делать то, что они хотят. И вот там, где я делаю то, что хочу, я, конечно, буду придумывать себе оправдание. Да это любовь, да это взаимное наслаждение, да это взаимное оказание милости без насилия. Но что мы имеем в сухом остатке после всего этого? Как говорит апостол Павел, какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Послание к римлянам, глава 6, стих 21. «Много ли было счастья у вас?» – можно спросить этих людей. «Посмотрите на глаза блудников, посмотрите на людей, которые разрушили свою жизнь, даже сохранив здоровье. Ладно, я не говорю про сифилитиков с проваленными носами, про спидозников, закончивших свою жизнь под забором. Я говорю про тех, кто сумел сохранить свое физическое здоровье. Но вы гляньте в их глаза, поговорите с ними. Это же отравленные, глубоко несчастные, поломанные люди. Это пианино, по которому играли молотком. То есть то, что создано для уникального, для благословенного, то, из чего рождается жизнь, было использовано таким площадным, грубым, таким агрессивным, таким наступательным образом для собирания удовольствия, для возвышения своего эго. Это один из способов поднять свое эго. На самом деле это битва самолюбий. Блудники – это великие самолюбы. Они мечтатели, они гордецы, они очень горды собой. Они, как содомляне, хвалятся своими блудными успехами. И потом мы имеем идеологически активного растлителя всей вселенной, который будет проповедовать это и который будет на этом даже зарабатывать. Как постаревшая проститутка превращается в мадам и держит целый салон таких девочек, какой она сама была в молодости. В старости она будет жить чужим грехом. Это уже, так сказать, модель такого концептуального греха. Или мы видим перед собой совершенно раздавленного, расстроенного, глубоко несчастного, никому не нужного человека, который вечно носит в себе ужас о содеянном, который стыдится себя. Ему стыдно, что кто-то узнает об этом, ему стыдно небо и стыдно земли, и стыдно всего, что он прожил. Вот и вся, собственно, картина счастья на самом деле. Поэтому, когда молодой человек говорит какие-то высокие фразы, «Почему вы все запрещаете? А почему нельзя?» Мы ответим, «Вот просто нельзя, и все». Впрочем, мы тебе ничего не запрещаем, потому что даже если запретим, ты нас не послушаешься. Так делай, что хочешь. Но что тебя ждет дальше? Посмотри на тех, кто уже прошел этот путь, потому что ты же не один такой. По этому пути прошли уже миллионы людей. Об этом сняты фильмы, написаны книги, об этом даны интервью. Об этом есть много анамнезов, врачебных историй. Уже хорошо известно, чем это заканчивается. То есть мы говорим, что это путь в никуда. Больше всего он работает против женщин. Тут тоже надо это подчеркнуть. Потому что если мужчина теряет себя как-то без критического изменения физического состояния, то женщина теряет себя с критическим изменением физического состояния. То есть критические перемены, произошедшие в ней, необратимы и громадны. И одно дело превращение девушки в женщину под покровом брака при спокойной совести, при обоюдном желании, при всех этих смягчающих и благословляющих факторов. А другое дело какая-то случайная утрата девственности с кем-то, почему-то, как-то, в неизвестной локации, вплоть до туалета в ресторане или заднего сидения в машине. Это мы имеем перед собой какого-то изуродованного человека. Это уродство, как факт, уже произошло, и оно никуда не денется. Просто можно делать вид, что мы его не заметили, потом как-то заглушать его в себе. Но эта рана уже нанесена. Она никуда не денется, и последствия этой раны будут так или иначе, Поэтому такая работа действует вообще против женщины, и она уже никогда не будет прежней. Расписывая идеальную историю жизни, конечно, мы скажем, что женщине было бы идеально отдать свою девственность тому, с кем она будет жить всегда, отцу своих будущих детей. Отнюдь не входит в планы нормальной женщины, как мне кажется, отдавать свою девственность неизвестно кому, человеку, о котором она будет потом вспоминать с отвращением, содрогаться от памяти о сделанном и думать, вот почему с ним, почему тогда, почему, почему так? Но этот стыд будет ходить за ней постоянно. Можем ли мы быть уверены, что это не будет ее долговременной психической травмой, от которой нужно будет всю жизнь скрываться и скрывать ее даже от самой себя?